71. Урусвати замечает перемену токов при собеседовании с нами. Нужно пояснить, что такое явление происходит не от нашего воздействия, но от пространственных токов, приходящих в колебания из-за контакта с нашими токами. Это следует замечать, ибо иначе можно приписать нашему току несвойственное ему качество. Учитель всегда заботится, чтобы общение с ним не было тягостным. Явление смешанных токов может зависеть от настроения присутствующих. Вообще следует наблюдать каждое происходящее настроение. Часто сами участвующие не отдают себе отчета, в каком состоянии находятся они. Нам приходилось наблюдать людей, совершенно искренне отрицающих свое настроение. По многим причинам люди не умеют сосредоточиться на своих состояниях. Они находятся настолько под влиянием внешней майи, что им кажется, что они утверждают правду, и наоборот, они могут лгать на себя. Наша обитель прежде всего углубляет сознание, чтобы изгнать все влияние майи. Такое познавание дается нелегко, но зато оно освобождает от накопления ложных ощущений. Работоспособность возрастает при освобождении от груза сомнений, порожденных от смешанных токов. Каждое преломление токов дает как бы электрический разряд. Только утонченное сознание отличает такие разряды от болезненного ощущения. Сколько раз можно наблюдать внезапное повышение температуры и озноб, и колющие боли, и сокращение мышц? Так могут действовать разряды преломленных токов. Но знающий такие явления не заподозрит начало какого-то заболевания.